Глава 9. Об аурокристалле. В бедных районах города даже в поздний час было многолюдно. Купцы, совершающие сомнительные сделки, пьянчуги, торговцы краденым и прочий сброд наводняли кварталы. Среди этой разношерстной толпы легко затеряться. Райкрафт направлялся навстречу с ищейкой. Черный плащ с накинутым на голову капюшоном надежно скрывал его от любопытных глаз. Райкрафт редко бывал в бедных районах, но все равно чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на преследователей, которых он давно подметил. Кажется, грабители. Видимо, он чем-то привлек их внимание, и они выбрали его своей жертвой. Что ж, тем хуже для них. Райкрафт свернул в ближайшую подворотню. Двое грабителей последовали за ним. Несколько шагов в полумраке, и дорогу ему перегородил третий. Мужчины усмехались, поигрывая кинжалами. Думали, он у них в руках. «Гони кошель!» — приказал один и направил кинжал Райкрафту в грудь. «Господа!» Он поднял руки, делая вид, что сдается. «К чему грубить? Предлагаю разойтись мирно». «Вот еще выдумал. Кошель давай, или я сам отберу. А это будет больно!» — настаивал мужчина. Райкрафт широко улыбнулся. Увы, капюшон и темнота не позволили грабителям рассмотреть эту улыбку. Она бы заставила их задуматься. Чему этот странный мужчина так радуется? Возможно, будь они чуть умнее, они бы даже отступили. Ближайший к Райкрафту грабитель двинулся на него. Он устал ждать и решил напасть. Дело приняло опасный оборот. Но Райкрафт не тронулся с места. Не пытался он и защищаться. Единственное, что он сделал, отдал приказ. «Будьте добры, убейте друг друга», — велел он. «Очистите улицы от своего присутствия». Казалось бы, его голос прозвучал спокойно, но что-то в нем было властное, неотвратимое, какая-то незримая сила и мощь пропитывали его. Этот голос проникал в самое нутро и подчинял. Его приказам невозможно было противиться. Грабители слишком поздно поняли, с кем имеют дело. Они не успели ничего изменить. У них не было шанса спастись. В следующее мгновение они бросились один на другого, и завязалась драка. Райкрафт повернулся спиной к дерущимся и пошел прочь. Его ждут, а он не любит опаздывать. Сзади послышался крик, а потом предсмертные хрипы. Грабители беспрекословно выполняли приказ, убивали друг друга. Никто не в силах противиться магии Райкрафта. До его рождения 35 лет назад считалось, что эта магия утеряна навсегда. Менестрели в своих сказаниях называют ее красиво — дар сирены. Но официально она именуется магией голоса. Маг с подобным даром управляет людьми с помощью голоса. Стоит отдать приказ, пропитав слова силой, и человек в твоем распоряжении. Можно убедить его в чем пожелаешь, уговорить на что угодно, подчинить своей воле. Это огромная власть. Кощунство позволить такому дару погибнуть. В конце концов, Райкрафт не виноват, что родился. Да, его не ждали. Да, он нарушил чужие планы. Но ничего не происходит без причины. Раз мир допустил его рождение, значит, так надо. Плащ натянули, а сюртук не догадались поменять. Ищейка ждал его на условленном месте. На него они и клюнули, намекнул он на грабителей. Что не так с сюртуком? Манжеты выдают вас головой. Я не привык скрываться. Райкрафт подвернул манжеты. Золотые полосы на них действительно раскрывали его инкогнито. Такие носят только аристократы. Вы сами захотели в этом участвовать. «Хотя я мог сделать все один». «Нет», — качнул головой Райкрафт. «Я буду лично контролировать все этапы». «Как вам будет угодно», — Ищейка шутливо поклонился. «Тогда следуйте за мной». Он повел его окольными путями. Они петляли среди подворотен и внезапно вышли в приличный район. В отличие от бедных кварталов, здесь было безлюдно. «Нам сюда», — махнул рукой Ищейка. И они свернули к одному из домов. Судя по знаку на калитке, там жил преподобный, маг средней силы, состоящий на службе у империи. Обычно они проводят обряды. Именно поэтому Ищейка и Райкрафт сегодня оказались под этой дверью. «Ты уверен, что это будет он?» — уточнил Райкрафт. «На 100%. Преподобному Седрику поручено провести обряд магического зачатия для Нарите, князя Марлоу. Информация достоверная. У меня другой не бывает. Тогда пошли. Чего мы ждем?» Райкрафт дернулся вперед, но Ищейка его удержал. «Наше время еще не пришло. Сперва они». Он указал на темные окна дома. В этот час его обитатели спали, как и вся улица. Никто не заметил троих мужчин в черных одеждах. Они тенью проскользнули в дом. Несколько магических вспышек в абсолютной тишине. И тени также бесшумно покинули дом. Только на этот раз их было не трое, а пятеро. Мужчины вели под руки женщину в ночной сорочке и девочку 7 лет. Обе шли как в трансе. «Магический сон», — догадался Райкрафт. «Женщина и ребенок, без сомнения, семья преподобного. Теперь они в руках его подельников. А значит, и сам преподобный у него вот здесь, в кулаке». «Наш черед», — усмехнулся Ищейка. Оглянувшись по сторонам, нет ли кого, он первым пошел к дому. Райкрафт за ним. К этому времени их пособники ушли и увели с собой заложников. Куда они направились? Это Райкрафта не волновало. Он забыл о несчастных, едва те скрылись из виду. Дверь дома была распахнута настежь. Они с Ищейкой беспрепятственно попали внутрь. И как раз вовремя. Преподобный уже схватился за артефакт, чтобы позвать на помощь. «Я бы не стал этого делать», — сказал Ищейка. И преподобный вздрогнул. На нем были лишь домашние штаны. Живот свисал над резинкой. Редкие седые волосы торчали в стороны, а в глазах плескалось безумие. Тот еще видок. «Вы кто такие?» — тонко выкрикнул преподобный. Впрочем, он мог орать хоть во весь голос. Все равно никто не услышит. На дом наложили полок молчания. Это первое, что делают люди-ищейки, прежде чем напасть. «Мы те, кто хочет тебе помочь», — улыбнулся Ищейка. От его улыбки мороз по коже пробежал даже у Райкрафта. Что уж говорить о преподобном. Бедняга побледнел и схватился за сердце. «Ну, успокойся», — проявил заботу Ищейка. «Не стоит так нервничать. Ты нужен нам живым. Обещаю, мы вернем твою семью в целости и сохранности. От тебя потребуется сущий пустяк». «Какой? Какой?» — еле слышно спросил преподобный. «Подменить магию для Нарителла Релеи на ту, что мы тебе дадим», — выпалил Райкрафт. «Лорелеи?» — переспросил преподобный. Он нахмурился, припоминая, где слышал это имя. Наконец до него дошло, и он рухнул, как подкошенный на стул. Благо, тот стоял прямо за ним, а не то мужчина свалился бы на пол. «Это же Нарите князя Марлоу, высшего мага, друга самого императора! Да меня за это предадут трибуналу! Риск, конечно, есть», — согласился Ищейка. «Но подумай о семье. Откажешь нам, и больше их не увидишь. Сколько твоей дочери?» «Кажется, 7. Совсем малышка. Она еще толком и не пожила». «Хватит!» — перебил преподобный. «Как, по-вашему, я это сделаю? Замену магии обязательно почувствуют. Ты же не считаешь нас дилетантами?» Очередная улыбка Ищейки понизила температуру в комнате на несколько градусов. «Чужая магия будет хорошо замаскирована. Никто не заметит подвоха. Но когда состоится проверка... А это пусть тебя не волнует. Проверка — наша проблема». Райкрафт напрягся. Согласится или нет? Увы. На преподобного нельзя воздействовать магией голоса. Перед обрядом его непременно проверят на постороннюю магию. Поэтому они придумали этот сложный план с похищением. Преподобный опустил голову и сгорбил плечи. На языке тела это означало капитуляцию. Осталось дождаться словесного подтверждения. «Хорошо», — спустя тягостную минуту вздохнул он. «Я все сделаю. Только Ниру и жену не трогайте». «Нира? Видимо, так зовут дочь». Райкрафт передернул плечами. «Что это за неприятное ощущение? Неужели совесть? Нет уж, на войне ей не место. А он и правда воюет. За свое будущее и будущее своего рода. Без магического наследника он обречен прозябать в тени всю оставшуюся жизнь. Он и так не выходит из нее с самого детства. Надоело. «Отдайте ему аура-кристалл», — кивнул Ищейка. Райкрафт распахнул на груди плащ и снял с шеи цепочку, на которой в серебристой оправе висел кристалл размером с кулак взрослого мужчины. Это был не просто камень, а вместилище магии. Такие использовали во время обряда магического зачатия, передавая через них магию Нарите. Чтобы наполнить кристалл, маг отрезал от себя часть ауры и помещал ее внутрь камня. Это долгий и болезненный процесс. Райкрафту было особенно тяжко, ведь он проделал все в одиночку. У него не было помощников, как, например, у Илая. Но это того стоило. Когда Райкрафт наполнил кристалл, тот засветился синим, под цвет его магии. Но у магии Илая Марлоу черный цвет. Пришлось повозиться, чтобы замаскировать подмену. Сейчас аура-кристалл был черным, как ночное небо без звезд. Даже опытный маг не почувствует подвоха. «Возьми», — велел Ищейка преподобному. «Тот кристалл, что даст тебе князь, уничтожь. Не мне тебя учить, как это сделать. Используешь на обряде этот». «Когда магия покинет кристалл», — заметил преподобный, — «замена обнаружится». «К счастью, на обряде никого не будет, кроме тебя и Нарите. Ты промолчишь, а она ничего не поймет. Девушка впервые проходит обряд. Она еще неопытна. Ты убедишь ее, что все идет как надо». Преподобный судорожно кивнул. Потом протянул руку и взял цепочку, на которой висел аура-кристалл. Действовал осторожно, стараясь не дотрагиваться до камня. Любое даже легкое прикосновение к нему запустит передачу магии. «Веди себя благоразумно», — сказал Ищейка на прощание. «За тобой буду следить. Попробуешь связаться с кем-нибудь, и твоей семье конец. Так что помалкивай». Он приложил палец к губам. Вскоре Райкрафт с напарником покинули дом преподобного. Быстрым шагом они пересекли улицу и скрылись во мраке подворотен. «Он не подведет?» — спросил Райкрафт. «Не переживайте. Я неплохо разбираюсь в людях. Он сделает все ради своей семьи. А что потом? Мы просто вернем ему родных и будем надеяться на их молчание? Я бы так долго не протянул, если бы полагался на надежду», — хмыкнул Ищейка. «Вам не о чем волноваться. Я позабочусь о том, чтобы преподобный помалкивал». Ледяной тон Ищейки не оставлял сомнений. Преподобного ждет не самое радужное будущее. Точнее, у него его вовсе нет. Райкрафт кивнул. Такой вариант его устраивал. Болтливый рот не уговорить молчать. Его можно только заткнуть.